Если понимать, что небо и земля — это зернышко проса, понимать, что кончик волоса — это гора, то неравные величины уравниваются. Если смотреть на это, исходя из заслуг, и считать имеющими заслуги тех, кто сам себя таковым считает, то среди всех вещей не окажется таковых, которые бы не имели заслуг. А если не имеющими заслуг считать тех, кто сам себя таковым считает, то среди всех вещей не окажется таковых, которые бы имели заслуги. Если понимать, что Восток и Запад противоположны друг другу, и что невозможно отсутствие одного из них, то устанавливается разграничение их заслуг. Если смотреть на это, исходя из наклонностей, и считать правильными наклонности тех, кто сам их таковыми считает, то среди всех вещей не окажется таковых, наклонности которых были бы неправильными. А если считать неправильными наклонности тех, кто сам их таковыми считает, то среди всех вещей не окажется таких, наклонности которых были бы правильными. Если понимать, что и Яо, и Дзе каждый считал себя правым, а другого неправым, то очевидным становится господство личных наклонностей. В древности Яо и Шунь отказывались от престола и, тем не менее, остались правителями. А когда Цзиджи и Куай отказались от своего положения, то лишились и престола, и жизни. Тан и У боролись за власть и стали ванами. А Байгун, начавший борьбу за власть, был уничтожен. Отсюда видно, что обычаи бороться за власть и отказываться от нее так же, как и поведение. Яо и Цзэ являются ценными или ничтожными в зависимости от условий, и нельзя их считать чем-то постоянным. Тараном можно пробить крепостную стену, но нельзя заполнить брешь. Это говорит о различии орудий. Скакуны Цзэ Цзы и Хуан Лю сзади не пробегали 1000 ли. Однако мышей ловили бы хуже, чем дикая кошка. Это говорит о различии способностей. Сова и филин ночью ловят блох и замечают кончик волоска. А с наступлением дня таращат глаза и не видят даже горы. Это говорит о различии природных свойств. Поэтому сказать, почему бы не признавать только правду и отрицать неправду, признавать только порядок и отрицать беспорядок, означает не понимать закона неба и земли и природных свойств всех вещей. Это то же самое, что признавать небо и отрицать землю, признавать начало инь и отрицать начало ян. Очевидно, что так поступать нельзя. А тот, кто все же не отвергает таких высказываний и продолжает о них говорить, тот, если не дурак, то лгун. В древности у правителей были различные способы отречения от власти. При трех династиях существовали различные способы наследования престола. Того, кто был иным, чем требовало время, и шел наперекор тогдашним нравам, называли узурпатором. А того, кто соответствовал своему времени и следовал тогдашним нравам, называли праведником. «Молчи, Хэбо, откуда тебе знать, где врата к ценному и ничтожному? В чем разница между малым и великим?» «В таком случае, — сказал Хэбо, — что мне делать и чего не делать? От чего отказываться и что принимать? К чему стремиться и что отбрасывать? Как мне быть в конце концов?»